Хрущевские идеи были восприняты как бомба замедленного действия. В то же время в материалах 20-го съезда обращали на себя внимание и сохранившиеся от сталинской эпохи стереотипы. Прежде всего, широкое толкование тезиса о неизбежности идеологической борьбы, которая должна содействовать не только сохранению социалистической системы в тех странах, где она восторжествовала, но и к победе социализма во всемирном масштабе. С этим было связано и довольно неясное истолкование форм, методов поддержки освободительного движения. Впоследствии это широко использовалось как основание для вмешательства в дела той или иной страны в порядке интернациональной помощи. Когда, на каких условиях может осуществляться такая помощь, съезд не разъяснял. Все оставлялось на усмотрение руководителей и их оценку сложившейся ситуации. Впрочем, одно важное принципиальное ограничение было декларировано уже на 20-м съезде и в особенности в заявлении коммунистических и рабочих партий 1960 года о недопустимости экспорта революции, как и экспорта контрреволюции. Я помню, как в журнале «Коммунист», где я работал в ту пору, разгорелась ожесточенная борьба вокруг истолкования принципов мирного сосуществования и мирного перехода к социализму. Подавляющее большинство ученых и партфункционеров, по сути дела, встретили эти идеи в штыки. И каждая публикация, которая ломала старые представления, давалась с боем. Руководство идеологией по-прежнему находилось в руках Суслова и Поспелова. Это были глубоко консервативные люди, не знавшие другого марксизма, чем тот, который они усвоили из произведений Сталина. Назначение Ильичева секретарем ЦК по идеологии мало изменило дело, отчасти потому, что решающее влияние на теоретическую работу оказывал Суслов, а отчасти потому, что и сам Ильичев на несколько порядков отставал от хрущевских теоретико-политических новаций. Но идеология и политика силового противостояния двух систем оставалась. Холодная война, быть может, уже не существовала абсолютно в тех формах, как во времена Сталина. Но оттепель, характерная для внутренней политики страны, в международных делах еще не наступило. Правда, решительно стал меняться дипломатический стиль. Сталин, как известно, не любил и боялся выезжать за границу. За все время своего руководства страной он побывал только в Тегеране, и пережитые там страхи, вероятно, навсегда отбили у него охоту подвергаться риску. Он не ездил даже в страны Восточной Европы. Вероятно, главной причиной была шпиономания, страх перед террористическим актом против себя. Но, кроме того, это было органической частью психологии железного занавеса. Раз страна изолирована от всего внешнего мира, значит, ее вождь не должен подавать дурной пример другим руководителям, а тем более простым гражданам. Потсдамская встреча составляла исключение. Сталин принял в ней участие, потому что не было другого выхода, и потому что она должна была стать кульминацией его триумфа во Второй мировой войне. Хрущев же не просто любил, а обожал ездить за границу. Не зря его соратники шепотом распространялись о том, что он не сидит в Москве, а все мотается за рубежом и по самой стране. Редкий месяц, особенно после 60-го года, проходил без выезда Хрущева за границу. Он многократно побывал в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии. несколько раз посетил Китай, дважды Соединенные Штаты Америки –